Сареф и Эргинаши и Ехалли поспешно возвращались в гостевой дом, чтобы забрать Эмирса и Махиаса, и, наконец-то, убраться отсюда. Мельком Сареф ощутил раздражение. Они, действительно, зря потратили здесь время. Потому что туманная Матрона, действительно, куда более точно сможет рассказать, с кем беседовала Нейраш, и почему он пропал. «Моя просьба все еще в силе, Махиас», — сказал ему Сареф, — «нам нужно как можно скорее убраться отсюда. И после того, как эльфы получили то, что хотели, до нас им вряд ли будет дело». «Конечно, Сареф», — невозмутимо кивнул тот, — «но улизнуть под шумок у них не получилось, потому что у выхода их снова поджидал Тарлиссон». Сареф даже позавидовал его умению успевать везде, где только можно. «Уже уходите?» — вежливо осведомился темный эльф. «Вы здесь для того, чтобы нас проводить?» — деликатно спросил в ответ Сареф, прекрасно понимая, что это не так, не стоило. «Обратно мы доберемся сами. Впрочем, раз уж вы здесь, пожалуйста, распорядитесь, чтобы на следующей неделе очередь на туманную Матрону закрепили за нами». Он снисходительно махнул рукой. Тарлиссон от такой наглости сначала застыл на месте, но потом понимающе улыбнулся. Ведь сейчас Сареф просто вернул ему должок с их самой первой встречи. И темный эльф это явно оценил. «С этим у вас проблем не будет, Сареф», — ответил он. «Но, тем не менее, есть важный нюанс, который стоит учитывать». «И что же это?» — осторожно спросил Сареф, предполагая, что ему очень не понравится ответ. «В этот поход с вами пойду я», — ответил эльф. Сареф показательно огляделся, после чего мягко сказал: «Тарлиссон, наверное, с моей стороны будет оскорбительно предполагать, что вы не умеете считать. Так вот, если вы видите, нас пятеро, а, значит, мест больше нет». «Это не страшно», — улыбнулся Тарлиссон. «Мне есть, что предложить твоим друзьям в качестве компенсации, если кто-то из них уступит мне свое место». «Ого-го», — встрепенулся Ехалли. «И что же ты, старый прошаренный урод, можешь предложить мне? Возможность оторвать тебе вторую клешню?» «Звучит заманчиво, но я пас. Надеюсь, ты не обидишься. Я понимаю твой детский восторг от моего поражения, но сейчас мы все-таки говорим о серьезных вещах. Что касается тебя», — Тарлиссон несколько секунд оценивающе смотрел на Ехалли, после чего сказал всего одно слово: «Лия». «Что, Лия?» — с раздражением переспросил Ехалли, хотя даже Сареф почувствовал, какое напряжение появилось у него в голосе. «Она до сих пор жива», — пожал плечами Тарлиссон, — «просто больше не хочет тебя видеть. Но все-таки 25 лет прошло, кто знает, может, она тебя и простила». «Что до вас, уважаемые», — он повернулся к Орку и Стривлагу, — «в случае согласия кого-то из вас, мы организуем соответствующее посольство, прямо здесь, в королевском поместье». Полагаю, что и орки после сорванных 6 лет назад всесистемных состязаний, и уж, тем более, стривлаги будут совсем не прочь получить прибавку к репутации и шанс обзавестись новыми связями, не правда ли? Эргинаш и Эмирс смущенно переглянулись, и Сареф их отлично понимал. Конечно же, Эргинаш очень болел за свою расу, и очень хотел помочь всем, чем только сможет. Да и Эмирсу, несмотря на все сказанное, было далеко не настолько плевать на свою семью, как он старался показать. «Ну а если вы, уважаемый Махиас, соизволите», — темный эльф почтительно обратился к дракону, — «королевская клановая купель к вашим услугам. Вы очистите себя от того, что вынуждает вас носить этот амулет, что бы это ни было». Махиас злобно сощурился. С одной стороны, он ненавидел, когда кто-то обращал на это внимание. С другой, для него это была реальная перспектива избавиться от своего недуга. Королевская купель восполнения – это серьезно, такая штука могла очень многое. И Сареф обеспокоенно оглядывал своих друзей. Все они были в глубоком смятении, и он это отлично понимал. Понимал, что проклятый Тарлиссон снова ударил самым сильным оружием в самое уязвимое место и в самый подходящий для этого момент. Когда они уже почти ушли отсюда, когда расслабились, появляется он, и лупится всей силой по самым болевым точкам. С сожалением Сареф понял, что недалека ситуация, когда его друзья сами передерутся между собой за право уступить ему свое место в походе. Но в следующий момент случилось нечто, что поразило Сарефа до глубины души, и одновременно позволило ему гордиться собой, ведь недаром он выбрал себе именно таких спутников. «Знаете, я, пожалуй, воздержусь», — с вызовом ответил Эргинаш. «У нас есть ближайшая перспектива в виде необходимости вернуть себе земли, которые принадлежат нам по праву. Дальше этого что-то загадывать крайне нецелесообразно. Аналогично, кивнул Эмерс, я благодарю за это очень щедрое предложение, но ханство Поющей Ночи уже восстановило свою репутацию после определенных событий. До тех пор, пока остальные орки не подтянутся за нами, в этом нет смысла. Так пусть они сами докажут, что достойны. Если Лия жива, мне этого, в принципе, достаточно, пожал плечами Ихалли, если же она не хочет меня видеть, это ее право, навязываться не стану. У нее есть законные причины меня ненавидеть, и я не собираюсь еще больше отравлять ей жизнь. Думаю, что я сам в состоянии разобраться со своими проблемами, подвел итог Махиас. Купель, даже королевская, это лишь костыль. Очень сильный, но костыль. По-настоящему же с этой проблемой я смогу разобраться только сам. Для Сарефа было просто немыслимым удовольствием наблюдать, как лицо Торлиссона медленно вытягивается, словно тающий воск. Четыре последовательных отказа на самые сокровенные желания, для шпиона и осведомителя его уровня это было сильным ударом. И что-то подсказывало Сарефу, что Торлиссону крайне повезло, что этот разговор больше никто не слышал. Потому что сейчас его авторитет упал бы куда сильнее, чем после поражения в поединке с Сарефом. «Ладно», – процедил Торлиссон, явно с большим трудом сохраняя остатки самоконтроля, «но мне нужен отчет по итогам этого похода, Сареф. Когда вы вернетесь, я желаю услышать, что там произошло, от начала и до конца. Не наглейте, Торлиссон», – Сареф, которого сейчас распирала гордость за своих друзей, отвернулся, «вы и так перед нами в долгу за память Анкариона, и вы не в том положении, чтобы требовать от меня что-то еще. Я должен знать, что случилось, Сареф». Торлиссон снова стремительно возвращал самоконтроль. Это вопрос безопасности всего Глумидана. Я, в любом случае, отчитаюсь перед стривлогами, пожал плечами Сареф, можете потом задать им свои вопросы. Если, конечно, не удержавшись, ехидно добавил он, они пожелают с вами разговаривать после того, как вы вышвырнули их отсюда. В следующий момент Сарефа схватили за плечо и стремительно развернули назад. И в глазах Торлиссона, который это сделал, четко читалось хорошо контролируемое бешенство. А во Ихалли, который охренел от этого жеста, вызвал свой бумеранг, но Сареф остановил его. «Нет», — приказал он, — «ты же не хочешь дать ему повод натравить на нас хранителя поместья. Ты, наверное, считаешь себя самым умным, Сареф». Торлиссон даже не заметил их небольшой перебранки, полагая, что мы поступили зло и бесчестно, изгнав с Глумидана всех стривлогов. Вот только я умею видеть перспективу наперед. Я знал, что стривлоги подумают именно то, что они подумали. И несчастные группы беженцев, которые в спешке покидали Глумидан, всего через неделю стали бы озлобленными партизанами, которые бы мстили темным эльфам всеми возможными способами. Мне не нужны были эти проблемы, Сареф, поэтому я поступил так, как поступил. Если ты считаешь меня чудовищем, потому что я верен своей расе и ставлю ее интересы превыше всего, это твое право. Но не тебе, 20-летнему сопляку, насмехаться над этим. Ни о какой насмешке речи и не идет, бесстрастно сказал Сареф, вокруг которого начало разгораться фиолетовое пламя. Ведь Хим тоже был не в восторге от наглости Торлиссона, это было решение, которое вы приняли, и это будут последствия, за которые вам придется нести ответственность. А теперь отпустите меня. Торлиссон продолжал сверлить его взглядом и неожиданно со вздохом опустил руку. «Почему, Сареф?» Его голос звучал почти беспомощно. «Почему все получается именно так? Ты думаешь, мне это нравится? Этого требует моя работа. Я не хочу, чтобы все получалось именно так. Я бы очень хотел, чтобы вместо этих бесконечных споров мы бы сотрудничали. Вы отлично понимаете, что это невозможно, Торлиссон», — холодно сказал ему Сареф. «Сотрудничество возможно там, где есть уважение. Уважение может быть только там, где есть равенство. А в вашем случае это невозможно. Перед тем, как вы начинаете с кем-то говорить, вы узнаете о нем все, что только можно. В такой ситуации равенства не будет никогда. Все-таки сечешь», Торлиссон почти искренне улыбнулся. «Теперь понятно, как ты, такой молодой и наглый, продержался так долго. Что ж, тогда я прошу тебя об одной услуге. Если выяснится, что за похищением Анираша стоят темные эльфы, я прошу тебя сообщить мне об этом. Даю слово, я не поскуплюсь за эту информацию. Если же нет, я предоставляю вас своей судьбе. Просто покажите мне, что Анираш жив, здоров и ходит по своим делам, и к стривлогам Глумидона больше не будет никаких претензий, если, конечно, они сами пожелают сюда вернуться. После этих слов Торлиссон развернулся и ушел, заканчивая и так затянутый разговор. Сарев же с товарищами пришли к поляне, где несколько часов назад состоялась их с Торлиссоном дуэль. «Во время полета всего два правила», — сказал Махиас перед тем, как обернуться. «Первое, сидите спокойно и не ерзайте. Вы не упадете, если я не позволю. А второе, поинтересовался Ихалли, если ты посмеешь пришпорить меня пятками, я порву тебя на тысячу кусков прямо в воздухе», — любезно ответил Махиас. Сарев ожидал от Ихалли какой-то издевки, но тот на удивление серьезно кивнул ему, давая понять, что предупреждение услышано и принято к сведению. После этого дракон впервые на памяти Сарефа принял полную форму. Тот уже и забыл, какая у него красивая синяя чешуя с золотым отливом. Сарефу досталось самое почетное место ушей. Ихалли, как самый тяжелый из них, сел посередине, чтобы не сбивать дракону центр тяжести. Эмир сел за ним, а Эргинашу пришлось ютиться позади всех, упираясь ногами в задние лапы дракона. Убедившись, что все седаки заняли свои места, Махиас поднялся на ноги и, несколько раз взмахнув крыльями, тяжело взлетел и взял курс к дому Черные Пущи. Глава 3.1. Сам полет Сарефу не особо понравился, главным образом из-за Хима, который, как оказалось, ненавидел, когда земля надолго уходила из-под ног. Но и обижать Махиаса Сарефу не хотелось, поэтому он смирно просидел весь полет. Хотя широкая шея дракона надежно защищала его от потоков холодного ветра, да и трясло гораздо меньше, чем Сареф ожидал. Когда они пересекали эльфийские границы, то Сареф чувствовал на себе пристальное чужое внимание, но дальше этого дела не шло. Вероятно, Торлиссон, решив сделать для них хоть одно доброе дело, предупредил стражу на границах, что синего дракона, который пролетит над ними сегодня, трогать не следует. Перед окончанием полета Махиас предупредил Сарефа через мысленную связь, что приземлится он в нескольких милях от Квал-Лизина, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сарев согласился. Это решение было разумным. Темные эльфы и без того достаточно терпимо относятся к Сарефу и его группе, по крайней мере, по своим собственным меркам, и с учетом наличия в его группе стривлога, который, по их мнению, был источником больших проблем. Поэтому неразумно было тревожить обычное население драконом. По приземлении, когда Махиас принял свой обычный вид, Ихалли и Эмерс пребывали в полном восторге. Как видно, их полет значительно воодушевил, и они искренне восхищались этим чувством и благодарили Махиаса за оказанную честь. Хотя орк до того и говорил Сарефу, что не любит высоту, но, несмотря на это, полет ему все равно понравился. Даже Эргинаш выглядел так, словно в него снова вдохнули жизнь. Он снова стал живым, любопытным, и на его морде впервые за долгое время играла здоровая улыбка. И Сареф очень хорошо его понимал. Это была улыбка того, кто без устали работал так долго, что уже забыл, что это такое, жить для себя. И вот сейчас он остановился, и внезапно понял, как прекрасна жизнь, что тебя окружает. Когда ты можешь просто поднять голову и подставить лицо лучам теплого солнца. Хотя в случае Эргинаша это осложнялось еще и тем, что, с учетом бедственного положения расы стривлогов, ему было труднее всего отказать Торлиссону на его предложение о сокровенном желании. Впрочем, он первый нашел в себе на это силы, и это тоже говорило в его пользу. Сарев даже не удивился бы, если бы узнал, что сила воли стривлога не уступает его собственной. Впрочем, у него же один из талантов как раз на вторичные параметры, так что Сарев не удивится, если так оно и окажется. «Ну а ты, Сарев?» — спросил Махиас, выслушав все положенные похвалы от остальных. «Тебе понравилось?» «По правде говоря, я боюсь высоты», — дипломатично ответил Сарев, «так что летать, это очень быстро и удобно, тут не поспоришь. Но твой Хилерим за вас обоих решил, что вам не понравилось», — понимающе хмыкнул Махиас, ожидаемо. Впрочем, Хим — довольно нестандартный и продвинутый представитель своего племени, так что, возможно, он еще и поменяет свое мнение на этот счет. Хим в голове Сарефа никак на это не отреагировал. С одной стороны, к драконам в целом его отношение не поменялось, к тем же Сфайрату и Фарвига у него еще были свои счеты. И то, что он терпит рядом со своим хозяином Махиаса, картину в целом не сильно меняет. Но похвала от дракона оказалась для него настолько неожиданной, что буквально сбила Хима с толку, и он просто не мог заставить себя злиться. Устроились они в той же таверне, где хозяин даже любезно вычел из их заблаговременной оплаты те 2 дня, которые они были в королевском поместье. До их нового похода было еще 6 дней, которые закономерно было решено потратить на отдых и подготовку. К вопросу припасов в этот раз подошли капитально и взяли с собой столько еды, чтобы им хватило на неделю. Потому что Сарев все еще не исключал, что от туманной Матроны им придется идти еще глубже в пещеры, как это было с магмовым арбалетчиком. Первые 3 дня все были заняты своими делами и отдыхом от визита к королевским эльфам. Что и неудивительно, ведь одно только общение с Тарлиссоном выматывало душу до основания. Сарев даже посочувствовал тем эльфам, которые работали под его началом. Впрочем, возможно, если принять некоторые особенности его характера, а также тот факт, что он будет знать о тебе абсолютно все в каждый момент времени, то, наверное, жить вполне можно. Если так подумать, в этом даже есть свои плюсы. Такой, как Тарлиссон, всегда будет знать твои сильные и слабые стороны. Следовательно, и задачи он будет поручать тебе в соответствии с твоими сильными сторонами, и, напротив, не станет требовать от тебя того, что у тебя в силу твоего характера получается плохо, или не получается вовсе. Здесь Сарефу даже трудно было определиться со своим отношением к темному эльфу. Сам по себе он, конечно, был редкой мразотой и скотиной, но вот его шпионские и управленческие навыки вызывали неподдельное уважение, особенно если учитывать, кто делал всю работу, а кто был просто красивой куклой на троне. В том, что королева эльфов боится сделать лишний шаг или лишний раз открыть рот без одобрения Тарлиссона, Сарев не сомневался. 3 дня спустя все собрались в комнате Сарефа, обсуждая всякую ерунду, и Сарев решил обсудить вполне закономерную тему. «Ехалли, расскажи нам, что нужно знать про туманную Матрону». «Да, мы слышали, что она может навевать иллюзии в походах, и что в бою она слабее большинства монстров 5-го уровня. И что же это получается? На нас условно может напасть группа монстров в пещере, и еще она может докинуть иллюзии монстров сверху?» «Нет-нет-нет», успокаивающе покачал головой Ехалли, «подобные фокусы для Матроны слишком мелко, ее иллюзии куда более изощренные. Это больше похоже на сон, в котором ты видишь свою жизнь в самом лучшем варианте, каком она только могла сложиться. Я ходил на туманную Матрону всего 1 раз, но запомнил на всю жизнь. Могу сказать так», — добавил он, — «сейчас, когда я понимаю, что мне придется пережить это еще раз, я благодарен Тарлиссону за то, что он дал всем нам возможность пережить такое сильное искушение и побороть его. Нам это очень пригодится. А как это будет выглядеть для нас с Химом?» — уточнил Сарев. «Каждый из нас увидит свою идеальную жизнь, я не знаю, Сарев», — пожал плечами темный эльф, «зентеровцы никогда мне не отчитывались, как у них проходят походы на этого монстра. Наверняка какие-то нюансы будут, так что советую готовиться к любым вариантам». В этот момент Сарев с сожалением подумал о том, что Ламия, скорее всего, уже уехала обратно, и связаться через нее с Адральвизом не выйдет. Впрочем, стоило ли многого ожидать, она приехала сюда, повидалась с родственниками, убедилась, что Сарев в порядке, да и отправилась во свояси, к своему любимому главе демонов, а в бою непосредственно с ней, в бою она сражается, как нетрудно догадаться, при помощи тумана, ответил Ехалли, и чем больше падает ее здоровье, тем больше этого тумана становится. Ее основные стихии атаки – холод, тьма и чистый урон. Атаки в целом не очень сильные, но, сами понимаете, из тумана, который стелится по земле, атаковать вас могут в любой точке боевой арены. И еще один важный момент, который обязательно стоит учитывать. «Это какой же?» – спросил Сарев, подозревая что-то крайне неприятное. «Каждый раз, когда туманная Матрона теряет стадию здоровья, и бой переходит в следующую фазу, у всех членов группы до конца боя случайным образом блокируется одна любая ячейка способностей. Так что нужно быть готовым к тому, что заканчивать бой придется без 2 умений. И, что самое неприятное, вы не можете заранее предсказать, без каких именно. Что, прямо любые умения», — уточнил Эмерс. «Корневые умения и умения из архива, конечно же, не блокирует», — ответил Ехалли, «хотя есть в системе пара монстров, которые и архив могут заблокировать. А тогда останетесь без основной лечилки или без умения на возрождение». И вот бой с туманной Матроной становится уже не таким легким и веселым. «Ну, я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет», — пробормотал Сарев. «Нам ведь ее не убивать надо, нам с ней надо поговорить». «Ну, тут уж тебе, «Конечно, виднее, ты же у нас эксперт по общению с нейтралами», хмыкнул Ехалли, «но нужно быть готовыми к тому, что говорить она не захочет, потому что если они Раша увели из ее пещеры, то, как минимум, с ее молчаливого согласия, так что не исключено, что перед разговором из нее все равно придется хорошенько выбить дурь». И вот 3 дня спустя они стоят перед входом в пещеру. Припасы между собой разделили Сарев, у которого в группе была самая высокая грузоподъемность за счет интеллекта, и Эмерс, который все-таки был орком, пусть и не самым сильным, и потому могущим взять в инвентарь достаточно много. К тому же Сарев и Эмерс были единственными, кому в бою подвижность была не настолько важна. Распределили состав группы следующим образом. Впереди, разумеется, шел Махиас со своими веерами, что и неудивительно. В их группе он по-прежнему имел самый высокий запас здоровья. Следом за ним шел Ехалли, чей универсальный бумеранг прекрасно работал как на ближней, так и на дальней дистанции. На 3-ю позицию в этот раз поставили Иргинаша, который в последнее время предпочитал сражаться при помощи кулаков, а ножи использовал лишь для того, чтобы быстро менять позицию в бою. Сарев подозревал, что Иргинаш получил какое-то достижение на бой без оружия, поэтому так охотно использует кулаки. Сам Сарев в этот раз занял 4-ю позицию. Теперь, когда у него вместо арбалета была энергетическая перчатка, ему было еще меньше нужды сражаться в ближнем бою. Кроме того, при помощи телекинеза перчатки он в случае необходимости также надежно прикроет Эмерса, который все так же стоял на 5-й позиции. Прекрасно понимая, что в группе он по-прежнему самый слабый, Эмерс взял в руки факел, чтобы не ограничивать более боеспособных товарищей. Правда, в этом случае он не сможет использовать кислотный луч, для сотворения которого требовались 2 руки. Но при необходимости его подменит сам Сарев, которому для использования Гелиана тоже требовалась только 1 рука. Скальпель архитектора Сарев в этом походе решил отдать Ехалле. Как оказалось, за 1 бросок бумеранга он мог поразить сразу 4 цели, поэтому непосредственно в походе против большого количества монстров эльф выжмет из этой вещи гораздо больше. Да и лечебных способностей у него было целых 2, и очень сильных, но со своими особенностями. Первая излечивала цели целых 30 здоровья, но накладывала бешенство, и излечиваемый бросался на ближайшего врага. Именно на врага. Житель системы в составе группы врагом не считался, Ехалли отдельно потратил на это пункт развития. Вторая способность лечила 20 здоровья, но только в том случае, если цель истекает кровью и, соответственно, останавливает кровотечение при лечении. Как объяснил Ехалли, обе эти лечилки – альтернативы атакующих способностей, поэтому они и имеют такие странные ограничения. «Ну что?» – спросил Эргинаш, который, наверное, сейчас волновался больше всех, группу. Сарев бросил всем приглашение. В итоге их состав выглядел следующим образом. Махиас уровень 19, здоровье 1051-1051, здоров. Ехалли уровень 19, здоровье 509-509, здоров. Иргинаш уровень 16, здоровье 534-534, здоров. Сарев уровень 15, здоровье 829-829. Здоров. Эмерс уровень 9, здоровье 328-328, здоров. «Как же это выглядит здорово», — с искренним восхищением сказал Эмерс. «Для тебя, Сарев, это, наверное, уже обычное дело, но у меня самые крутые походы с самыми сильными напарниками были именно с тобой. Да будет тебе прибедняться, Арчера», — Ехалли хлопнул Эмерса по плечу. «Может, ты еще и свои системные состязания выиграешь». «Вряд ли», — равнодушно сказал Эмерс, хотя Сарев и уловил в его голосе отзвук давно подавляемой горечи. «Не та у меня строка умений, чтобы на состязаниях драться. Главное, это поставить себе цель», — авторитетно сказал Ехалли, «и честно делать все, что в твоих силах, и тогда система докинет тебе остальное. Ты ж сын хана, место в состязаниях себе обеспечишь, особенно если ни разу не участвовал, а с экипировкой или пунктами мы подсобим. Ладно, давайте об этом потом», — отмахнулся Эмерс, — «сейчас нам важно другое. Мы готовы?» И после этого вопроса Сарев, обернувшись, неожиданно остро почувствовал, что сюда он или вернется не скоро, или не вернется вообще, что лишь больше нагнетало неопределенности по поводу того, что случится, когда они все-таки доберутся до Туманной Матроны, и какой долгий путь им еще предстоит пройти в поисках Анираша. Но выбора у них нет, ведь царев дал слово, что найдет, поэтому, да, кивнул он, мы готовы, вперед. Глава 3.2. Поход начался бодро. В подземелье туманной Матроны больше преобладали всякие растения и странные животные. Драться с ними было не тяжелее, чем со скелетами, зато куда проблемнее был сбор добычи. Потому что если скелет оставлял после себя груду костей, а то и вовсе рассыпался прахом, то вот обыскивать мертвые склизкие тела Эмерсу, наверное, было не очень приятно. Ехалли стал прекрасным дополнением к группе Сарефа. Более того, его бумеранг эффективно синергировал с глазом снайпера Сарефа. Как оказалось, бросок бумеранга мог с вероятностью в 66 повесить на врага метку, и с такой же вероятностью в 66 оглушить врага, на котором висит метка, на целых 3 секунды. Так что если им попадался какой-то жирный или противный враг с ядовитой слизью или шипами, Сареф непрерывно размечал его, Ехалли держал в постоянном стане, ну а Махиас и Иргинаш наносили недостающий урон. При этом Сареф пока и сам не вызывал Хима, и других просил приберечь свои самые сильные способности. С учетом его главной цели, Сарефу хотелось выдержать в отношении Туманной Матроны некоторый этикет. Они не идут к ней напролом, используя самые сильные козыри и не провоцируя ее на такие же ультимативные ответы, но при этом они к ней все ж таки идут, и дойдут, и поговорить им придется. Как на этот этикет отреагировала Туманная Матрона, Сареф имел счастье лицезреть в пятой по очереди пещере, куда они пришли. Потому что по центру стояло уже знакомое Сарефу черное зеркало, с которым он, по правде говоря, втайне мечтал больше никогда не встречаться в своей жизни. Ну и везение, твою ж системное налево, выругался Иргинаш, впрочем, конечно же, все будет так, разве хоть что-то когда-то бывало легко, не унывай, хвостатый, весело сказал ему Ехалли, зато представь, сколько добычи наш арчера из него вытащит. Сареф ожидал от Иргинаша вспышки раздражения, но, к удивлению, в свете факела он увидел на морде Стривлага спокойную улыбку. Впрочем, это было не так уж удивительно. Ехалли обладал даром говорить подобные прозвища так, что они звучали совершенно не обидно, а даже, наоборот, подбадривали того, кому были адресованы. Тот же Эмерс ни разу не обиделся и не разозлился на Ехалли за то, что тот регулярно величает его арчерой. Тем временем черное зеркало вспыхнуло, и его черный свет оказался направлен нет, не на Сарефа, а на Махиаса. Тот от неожиданности схватился за лицо. Сареф хорошо помнил это чувство, словно тебя лицом макают в горячий воск, и тут же убирают его. Не больно, но от неожиданности крайне неприятно. Хотя для Сарефа и стало новостью, что зеркало выбрало не его, особенно с учетом того, как вырос его боевой потенциал, и что монстра зеркало могло сотворить. Вероятно, уже один раз потерпев неудачу с Сарефом, оно решило больше не рисковать. И вот на месте зеркала появляется еще один Махиас. Этот сразу принял вторую форму дракона, и на его черной чешуе не было даже намека на синий или золотой цвет. Зеркало оглядело себя и, кажется, осталось довольно. После чего вызвало из небытия веера, которые, наверное, раза в полтора превосходили веера самого Махиаса, и встал в защитную стойку. Однако это оказалось ловушкой. Сареф ошибочно решил, что монстр дает им немного времени на подготовку, но в этот момент он отчетливо пророкотал. 7 лет моя бедная мамочка пыталась пробиться ко мне в клан Айон целых 7 лет. Почему она не забыла, почему не ушла жить дальше свою жизнь без ущербного и никчемного меня? Эти слова стали для Махиаса той самой соломинкой, которая прорвала плотину его терпения, и он, взревев и приняв на ходу вторую драконью форму, бросился вперед. «Очень хорошо», — хмыкнуло зеркало, «очень хорошо». В тот же момент из земли ударили 4 столпа тьмы, которые поглотили Сарефа, Ехалли, Эмерса и Иргинаша. Сареф не мог пошевелиться, было такое ощущение, что его заточили в прозрачную смолу, потому что при этом он видел, как Махиас несется на зеркало. Как оказалось, все-таки дракон атаковал не совсем бездумно. Во время рывка он также раскрыл свои веера, и когда до монстра оставалось 5 шагов, он сотворил замысловатый жест, соединив 2 веера в 1 диск и стремительно провернув его на своей ладони. Этот трюк вызвал целый шквал сиреневых молний, которые обрушились на черного дракона, и тому это не понравилось. Совсем не понравилось. Как видно, сотканный из чистой тьмы, он не переносил умений на свет и экзорцизм, и потому уже сам сложил огромные веера в черный диск и метнул его с огромной скоростью. Махиас едва успел уклониться, И тот диск все-таки зацепил его тело и срезал куски ткани от его куртки в области груди и живота. Кроме того, ему словно сбрили чешую на кончике носа, так что теперь там была видна беззащитная розовая кожа. Махиас умело воспользовался задержкой, которую должно было испытать даже зеркало после столь мощной и стремительной атаки, и взмахнул одним веером, возвращая врага на 5 секунд назад, а вторым снова вызывая заряд сиреневых молний, и обрушивая его в точку, где оказалось зеркало. Сарев за этим поединком наблюдал, признаться, с некоторой долей ревности. Если его собственное зеркало они несколько минут лупили всей группой, и то смогли его победить только потому, что зеркало отвлеклось на голую грудь Кии, то вот Махиас единолично давал своему зеркалу достойный отпор. И это при том, что поединок проходил отнюдь не молча. Зеркало продолжало насмехаться, говоря обидные и оскорбительные вещи о матери Махиаса. И в этот момент Царев задумался. Дракон ведь сам говорил, что его мать погибла, когда ему было 10 лет, а сообщили ему это только на полуторное совершеннолетие. Как же так получилось? Откуда такой большой разрыв во времени? Получается, что мать Махиаса, честно выждав 7 лет, на десятилетие сына пыталась прорваться в клан Айон, чтобы хотя бы раз увидеть его. И в этом деле она была так упорна, что драконы смогли остудить ее пыл, только убив ее навсегда. Или подстроив ее смерть, драконы это любят, умеют и практикуют. А затем, рассказав Махиасу эту чудесную новость в 18 лет, драконы подломили его волю и наверняка заставили взять те таланты полуторного совершеннолетия, которые на тот момент были выгодны клану Айон. Что ж, если учитывать, что вот это, лишь верхушка айсберга того, что Махиас пережил в клане Айон, неудивительно, что он до сих пор каждые полгода сжигает амулет железной воли. В это же время зеркало разработало удивительно простую тактику. Оно сотворило лужу из чистой тьмы, которая щупальцами тянулась во все стороны и, поскольку зеркала почти всегда имеют продвинутые версии твоих способностей, оно раз за разом телепортировало Махиаса в эту лужу, как подозревал Сарев, потому, что оно закрепило момент, когда Махиас был в этой точке, и теперь раз за разом возвращало его туда. И с каждым разом Махиас все с большим трудом вырывался оттуда, словно бы черные щупальца только еще больше усугубляли его страдания. Смотреть на это было невыносимо. Сарев уже догадался, что зеркало хотело не столько убить Махиаса, сколько сломать, чтобы он, обессиленный, рыдал на земле от ярости и унижения, которым не было выхода, и в такой ситуации он будет готов на все, чтобы избавиться от боли, даже покончить жизнь самоубийством. К большому сожалению, он ничем не мог ему помочь. Из-за смолы, в которую зеркало заточило остальных, он не мог сделать ничего, даже вызвать Хима. Махиасу нужно было справиться с этим самому. Но Сарев четко понимал, что Махиас не справится с этим сам. За все это время он ни с кем не сблизился, никому не смог довериться, всегда носил эту боль в себе, и теперь это обернулось катастрофой, с которой он просто не в состоянии справиться. В отчаянии Сарев взмолился своему оружию. «Гелиан, родненький, пожалуйста, помоги, хотя бы чуть-чуть, всего одно системное умение, пожалуйста». Верная перчатка ответила на зов хозяина. Она завибрировала с такой силой, что Сарефу показалось, будто его рука, на которую был надет Гелиан, превратилась в студень без мяса и костей. Мгновение спустя Сарефа настигла тупая боль, и его глаза заволокло слезами. Но все же раздался негромкий треск. Перчатка смогла совсем чуть-чуть провернуться внутри черной смолы, после чего на единственную секунду Сарефу стало доступно системное окно, и он не упустил свой шанс. Темная фаза. С невероятным облегчением Сарев превратился в сгусток тьмы и с такой же невыносимой болью пролетел сквозь черную смолу, после чего материализовался и упал, не в силах подняться. Он чувствовал дикую смесь полного опустошения и дикой, ослепляющей боли. Словно, вырвавшись из ловушки, он потратил на это все, абсолютно все силы. И для зеркала этот трюк не прошел незамеченным. Оно смотрело на Сарефа так, словно не верило своим глазам. Потом нехотя проскрежетало: «Понятия не имею, как это случилось, но тебе не стоило этого делать. За это ты умрешь». Взмах огромных вееров, и в Сарефа летит стремительный черный разряд, который, конечно же, убьет его навсегда. И Сарев, так и не сумевший встать, приложил просто титанические усилия, чтобы всего лишь поднять руку с Гелианом в попытке защититься. И, невероятно, перчатка жадно поглотила всю тьму этого заряда, пропустив его через тело Сарефа, немного притупив его боль. Но главное, оно напитало Хима, который после трюка с темной фазой был таким же обессиленным, как и Сарев, и тот мгновенно появился, прикрывая хозяина своим телом от дальнейших атак. Сарев же увидел, что под ногами Ихалли валяется скальпель архитектора. Как видно, все, на что хватило реакции темному эльфу, это бросить вспомогательное оружие в надежде, что оно пригодится хоть кому-то. Воспользовавшись притуплением боли, еще одним титаническим усилием он при помощи телекинеза подтянул к себе скальпель и, последним усилием отдав через системный инвентарь скальпель и Гелиан Химу, потерял сознание. Хим же, в руках которого появилось оружие, тут же использовал его преимущество. Огненный луч. Критический урон 298. Огненное сердце. Восстановлено здоровье 252. Зеркало взвыло от боли, потому что вот уже который раз невероятно удачно играет роль тот факт, что огненный луч Хима наносит урон, в том числе, и стихии света. Махиас же, которому благодаря скальпелю восстановили четверть здоровья, сразу почувствовал себя куда более уверенно. Вот уже второй раз Химу и Махиасу приходилось на пару проводить смертельный поединок. И, как и в прошлый раз, они на удивление быстро выработали тактики взаимодействия. В первом случае Махиас заряжал веер сиреневыми молниями и метал его в зеркало, и Хим при помощи телекинеза Гелиана всегда помогал оружию добраться до своей цели. Во втором же случае Махиас при помощи вееров менял позицию или Химу, или зеркалу, после чего хилерами метко запускал огненный луч, каждый раз заставляя зеркало истошно орать от боли при получении урона стихии света. И зеркалу не было спасения. Рассчитывая заточить в ловушку остальных и вдоволь поиздеваться над Махиасом, оно никак не предполагало, что ему поможет хоть кто-то. А уж, тем более, что у этого кого-то будет способность со стихией света. Понимая, что вдвоем Хим и Махиас его задушат, теперь уже зеркало стянуло в себя всю тьму, да какой только могло дотянуться, и выстрелила тонкими и острыми щупальцами во все стороны, стараясь хоть так дотянуться до ненавистных врагов. «Хим!» — крикнул Махиас, как на тренировках Сарефа. Хим успел только заметить, что Махиас заряжает свои вееры сиреневыми молниями и направляет их поток прямо в него. Стараясь не думать о том, что это балансирование на грани смерти, Хим выставил вперед Гелиан с одной единственной мыслью. Нужно было любой ценой защитить его хозяина. И, к его большому удивлению, перчатка очень охотно отреагировала на это желание и даже присоединилась к нему, как бы странно ни звучало подобное по отношению к артефакту. А потом, Химу так или иначе предстояло пропустить этот страшный заряд через свое тело, чтобы потом снова вернуть его в перчатку и выстрелить им уже в проклятое зеркало. И он это сделал, и... Критический урон, 572. Верный Гелиан отразил молнию точно в цель, заставив зеркало уже обреченно взвыть и лопнуть, оставив после себя лишь груду черного пепла. Но главное было не это, главное было другое. Хим почти не почувствовал силы экзорцизма. Нет, разумеется, он чувствовал силу молний, он чувствовал, как в момент перенаправления она двигается по его телу, и если бы он хоть на секунду ошибся или замешкался, то расплатился бы за это невыносимой болью. Но не было того ужасающего, смертельного холода, который всякий раз касался хилерами, когда рядом творились умения на экзорцизм. Не было того ощущения ужаса и хрупкости собственной жизни при одном только дыхании ненавистной силы. Сейчас же ему было больно, неприятно, по телу гуляла болезненная отдача, но не более того. И внезапно Хим понял, почему. Кровь Сарефа, которую тот ему пожертвовал в момент нужды. И когда Хим говорил, что начал после этого чувствовать себя более живым, он сам тогда не понял, до какой степени оказался прав. И чем больше времени с тех пор проходило, тем больше росла устойчивость Хима к этой стихии. И, наверное, она уже достаточно высока, раз система предложила хилерами включить в одно из умений стихию света. «Прости за это», — хрипло прошептал проковыливший к нему Махиас. «Перед смертью такие твари задействуют самые опасные приемы, и нужно добивать их моментально. Ты в порядке?» «Да кажется, да», — пробормотал Хим, решив не посвящать Махиаса в глубокие причины устойчивости к силам экзорцизма. «А ты?» — более-менее, — уклончиво ответил дракон, тоже избегая лишней откровенности. «Тогда надо привести всех в порядок. Займись Сарефом. Я помогу остальным», — сказал Махиас. Хим, подойдя к Сарефу, одной рукой бережно приподнял ему голову, а другую положил на грудь и снова использовал огненное сердце. Нет, воистину ни один носитель до этого не сделал столько для хилерами, сколько Сарев сделал для Хима. И для него величайшим счастьем было наблюдать, как хозяин открывает глаза и тихо спрашивает. «Мы победили?» «Конечно, победили, хозяин», — гордо и с достоинством отвечает Хим. «Вот сука». После того, как все более-менее оклемались, Ехалли коротко и емко выразил общее мнение по поводу случившегося. «Самое подлое черное зеркало — это вот такое, с которым надо биться один на один», — раздраженно говорил он. «Конечно, оно слабее, чем концентрированная силой всех пяти ходоков обычное зеркало, но ты почти никогда не можешь справиться с ним один на один. Святая система, если мы дойдем до этой туманной суки, я ее трахну. Ты не забыл, что нам с ней надо поговорить?» — мрачно спросил Эргинаш. «Мы с ней поговорим, и я ее трахну», — не стал спорить Ехалли. «Если она расскажет все быстро и четко, я ее трахну так, что, может быть, ей даже понравится. Ну да хватит об этом. Давай, Арчера, покажи, что мы не зря страдали, порадуй нас хорошей добычей». Эмерс, который тоже едва-едва успел прийти в себя, кивнул, доставая из небытия флакон с жидкой удачей. 2 секунды спустя он выпил его и подошел к куче пепла, которая недавно была черным зеркалом. После этого на земле перед ним последовательно появились: средний пункт развития, рецепт высшего пункта развития, 2 сапфира, черный алмаз, бутылочка янтарной полироли, целый брусок заточки из алмазной крошки, и напоследок Эмерс вытащил красный шелковый герб с серебряной каймой, на котором был изображен силуэт изящной руки, державшей в руках кубок. «Ну ни хрена ж себе, твою ж системная налево», — с восхищением прошептал Ехалли. «Серебряный герб дома дарующих кровь. Да за него я трахну главу этого дома, и, твою мать, она сама будет счастлива переспать со мной за него». Сарев, он сурово посмотрел на него. «Мы этого Арчеру будем брать с собой абсолютно всегда и везде. Только вздумай его прогнать, или я». «Ты, что?» — любезно уточнил Хим. «Наверное, тоже трахнет», — равнодушно подсказал Эргинаш. «Нет», — Ехалли неприятно улыбнулся, — «я позову сюда Кию и скажу, что ты хочешь возобновить их отношения, и после этого она тебя трахнет». Сарев вздрогнул. Угроза оказалась на редкость действенной. «Эмерс идет с нами до тех пор, пока сам этого хочет, тем не менее», — ровно ответил он, — «я никого силой не держу, как ты можешь видеть. Даже Бреннер эти 2 года искренне считал, что должен мне и за свой язык, и за то, что я вытащил его из смерти навсегда. Тем не менее, когда он честно признался, что устал и хочет покоя, у меня не было никаких проблем с тем, чтобы отпустить его». «Ой, все», — отмахнулся Ехалли. «Короче, Арчера, если тебе будет некуда идти, ты приходи к нам. Мои ребята уж придумают, куда пристроить твои чудесные способности». «Большое спасибо, Ехалли», — вежливо ответил Эмерс, — «но вы учитывайте, что все это только потому, что вы достаточно сильны. В большинстве подземелий 5 уровня нужны слаженные действия всех 5 ходоков. Тем более, без часов антиквара я в бою еще и очень медлительный. Собственно, поэтому дома мои услуги были не особо востребованы. И если бы отец не уговорил Сарефа тогда взять меня с собой, то кто знает». Эргинаш на всю эту дружескую перепалку, а также на весьма богатую добычу, смотрел с полным равнодушием. Ему в этом походе нужно было только одно. Махиас тоже помалкивал, и Сарев нарочно не привлекал к дракону внимания лишний раз. Он хорошо помнил один из главных уроков Адральвиза в поместье Зентерра. Право сильного – это право самому справиться со своей болью. И к Махиасу оно сейчас подходило, как никогда. В конце концов, упаковав всю добычу и пообещав отдать Ехалли герб, с которым он собирался устроить себе грандиозное любовное приключение, группа решила остановиться на привал. Сарефа в принудительном порядке отправили отдыхать, так как он все еще чувствовал слабость после ловушки зеркала и вылеченной руки. В глубине его разума дремал Хим, невероятно гордый тем, что в очередной раз доказал свою силу и полезность. И Сареф позволял себе проваливаться все глубже в сон, искренне уверенный, что, когда еда будет готова, Ехалли и остальные его разбудят. Глава 3.3. Сарев сладко потягивался в постели и мгновение спустя подскочил, как ошпаренный. Сегодня ему исполняется 15 лет. Наконец-то, как же долго он ждал этого дня. Ведь сегодня система предложит ему что-то очень важное, и его нулевой атрибут, может быть, будет исправлен. Немедля, он открыл системное окно. «Поздравляем! Сегодня вам исполнилось 15 лет. Вы можете выбрать клановое возрастное усиление. Корневое активное умение. Рука пересмешника. вы можете увеличивать жителю системы один параметр за счет уменьшения другого. Коэффициент передачи параметров – 1-2. Срок действия способности – 3 дня. Требуется согласие жителя системы на изменение параметров. Корневое пассивное умение. Маска равновесия. Если в результате атаки врага вы потеряли здоровье, ваш нулевой параметр принимает значение в 50 от данного параметра атакующего врага. Данный параметр будет сохранен на 3 дня, если вы победите, и сразу исчезнет, если проиграете или уйдете на перерождение. Сарев задумался. Маска равновесия была хороша. Это было отличное начало закрытия его главной уязвимости. Если как следует с этим поработать, то на полуторное совершеннолетие можно еще сильнее это погасить, а на полное и вовсе убрать до конца. Но рука пересмешника для клана — это может открыть много выгод. Нет, не стоит спешить, нужно посоветоваться с родителями и дядей. И едва он о них подумал, как в дверь его комнаты раздался стук. И когда Сарев ответил, что не заперто, к нему вошли Месс, Айла, Азмунд, Джайна и Смарк и Адира. «Поздравления, Сарев», — дружно сказали они, после чего Азмунд исполнил на флейте лихой музыкальный мотивчик. «Ты же ненавидишь мусолить свою флейту по пустякам», — улыбнулся Сарев. «Сегодня моему брату исполнилось 15 лет, так что это никакой не пустяк», — ответил тот. «Святая система, Сарев, уже 15. Я даже тебе немного завидую. Именно в этом возрасте начинает появляться самая вкуснятина». «Это точно», — подхватила Джайна, которая первая подбежала к Сарефу и обняла его, взъерошив ему волосы. «Уж мне ли не знать? Ах, Сарев, мы так рады! Поздравляем, сынок!» Айла светло улыбнулась Сарефу и обняла его. И в этот момент что-то больно кольнуло его в грудь. Резко возникло чувство, что вот этого ему очень не хватало. Но Сарев прогнал прочь эти мысли. Что за глупости? Мама и папа всю жизнь любили его. И любит, и иначе и быть не может. «Поздравляю, Сарев!» – сдержанно сказал Исмарк, подходя к нему и пожимая руку. «Это знаменательный день в твоей жизни. И вполне может статься так, что уже сегодня ты начнешь планировать свое развитие. Так что не стесняйся спрашивать совета, клановые таланты очень сложно менять, поэтому лучше 7 раз подумать и столько же раз посоветоваться». Адира, с улыбкой наблюдая, как остальные члены семьи поздравляют Сарефа, кашлянул, привлекая к себе внимание. Сарев догадывался, что глава клана намеренно ждал, чтобы сказать слова поздравления в последнюю очередь. Все остальные, уловив его взгляд, вернулись и встали в ряд позади, после чего глава торжественно сказал: «Сарев, мой дорогой племянник, я очень доволен твоими успехами, твоей прилежной учебой и тренировками. Несмотря на твой недуг, ты не сдаешься и прилагаешь все силы, чтобы стать достойным членом клана Джеминит. Я очень ценю это, и сегодня я рад сообщить, что наши старания, наконец-то, увенчались успехом. Наш добрый друг и сосед, Виктор Уайтхолл, наконец-то смог выдернуть из гильдии ходоков то, что тебе поможет усмирить недуг до полного совершеннолетия. Вот, держи». Он протянул Сарефу коробочку, затянутую в сиреневый атлас. Сарев, с замирающим сердцем взяв и открыв ее, увидел крупный перстень. Осторожно взяв его, он посмотрел на артефакт через системное окно. «Кольцо силы увеличивает запас силы на 3 единицы». Но когда он коснулся кольца, то его снова что-то кольнуло в сердце. Было странное ощущение, что этот артефакт ему знаком, что он где-то его уже видел и, что самое странное, ему упорно казалось, что он когда-то причинил ему сильную боль. «Это невероятно!» — с восхищением прошептал Сарев, натягивая кольцо и прогоняя глупые мысли прочь. «Спасибо, дядя!» «КХМ!» — довольно кашлянул Адира. «По правде говоря, кольцо у меня было уже давно, но у него, как оказалось, было ограничение. Его не мог носить житель системы, у которого сила была меньше 2 единиц. Поэтому мне пришлось отдать его в Айон, и кузнецы клана смогли убрать ограничение. Правда, и силы оно дает теперь на единицу меньше, но это все равно чудесно, дядя». Сарев вскочил со своей постели, обнимая Адира. «Спасибо вам большое». «Да-да, дядя», хотя и не особо любил проявлять чувства, все же похлопал Сарефа по плечу. «Но дядя». Сарефу внезапно пришла в голову непрошенная мысль. «Клан Айон, его услуги стоят очень дорого. Как же вы?» «Ну, по правде говоря, клан Айон уже некоторое время интересуется тобой», — с улыбкой сказал Адира. «Когда тебе исполнится 20 лет, ты сможешь поехать туда учиться. Если, к «Конечно, захочешь». От этой информации Сарев был готов запрыгать от восторга. Эта новость оказалась таким же чудесным подарком, как и кольцо силы. Самый могущественный клан интересуется его способностями и готов взяться его обучать. Да что может быть лучше этого? Хотя при этом ему одновременно было страшно. Впрочем, чему тут удивляться? Узнать, что твоими способностями интересуется один из самых могущественных кланов, есть от чего взволноваться. Звучит круто. С явной завистью сказал Азмунд: «Отец приглашал сюда наставников из Айон, и они тренировали меня, но сам я приглашения никогда не получал». «Ну да ладно», — Адира хлопнул в ладоши, — «что тебе предлагает система, Сарев?» В течение следующих нескольких минут все читали усиления Сарефа и обсуждали их. «Ну и что ты по этому поводу думаешь, Сарев?» — спросил Адира. «Я хотел взять маску, сэр», — ответил тот, — «но раз у меня теперь есть кольцо силы, я буду рад взять руку пересмешника. Мне кажется, с ней я смогу принести нашему клану много пользы». «Да, это так», — кивнул Адира, — «но ты точно в этом уверен? Если ты возьмешь маску, я смогу просить кого-то из наставников с высокой силой тренировать тебя, и тогда после их тренировок ты будешь получать по 8-9 силы. Это больше соответствует твоим параметрам. А с кольцом у тебя будет только 3 единицы силы, и до 18 лет это изменить будет нельзя. Ты точно готов смириться с этим и взять руку пересмешника? Ты можешь отказаться, Сарев. Мы твоя семья, мы поддержим любое твое решение. Сколько ресурсов вы отдали, чтобы сделать это кольцо, дядя?» — хладнокровно ответил Сарев. «И все без толку, если я возьму маску. Нет уж, если клан вложил в меня столько сил, я хочу тоже приносить пользу. Кроме того, если клан Айон приглашает меня в свою академию, значит, они и про это знают. А раз знают, то смогут и помочь. Ты всегда шустро соображаешь, мой мальчик». Адира снова улыбнулся. «Что ж, очень хорошо». Сарев подтвердил в системном окне руку пересмешника, и снова он испытывает странное чувство. Словно не он сам выбрал это из желания быть благодарным и принести пользу, а словно его вынудили и заставили. Да что с ним сегодня такое? Сегодня самый лучший день в его жизни, почему в его голове крутится всякая ерунда? «Очень хорошо», — кивнул Адира, — «по правде говоря, нам это значительно поможет, ведь Азмунд будет участвовать в системных состязаниях в этом году, и если я все правильно понимаю, нам доступно гораздо больше тактик, чем обычно. Так почему же вы молчали, дядя?» — опешил Сарев. «Если бы вы сказали, я, ты бы взял эту способность из чувства долга к клану, а мне это не нужно», — пожал плечами Адира. «Поверь, Сарев, я буду рад, если ты станешь приносить пользу клану Джеминит, но я хочу, чтобы это был твой собственный выбор, а не манипуляциями растить из тебя прислугу. Но коль скоро ты сам взял этот талант, я, конечно же, буду рад, если ты поможешь мне с усилениями». «Конечно, дядя, я всегда готов», — тут же ответил Сарев. «Мы поговорим об этом завтра», — мягко сказал Адира, снова чуть хлопнув Сарефа по плечу. «А сегодня ты празднуешь свои 15 лет. Сегодня будут еще гости, еще поздравления, еще подарки, а дела не убегут. И, да, дядя», — внимательно посмотрев на Сарефа, перевел взгляд на Месса и Айлу, — «кажется, юноша слишком сильно воодушевился перспективой обучения в клане Айон. Я разрешаю вам поговорить с ним. Джайна и Смарк, Азмунд, идемте. У нас есть дела». Джайна еще раз обняла Сарефа, после чего они вышли, оставив его с родителями. А что такого?» — удивился Сарев, прижимаясь к маме, которая села рядом с ним. «Я должен рассказать тебе важную вещь, сынок». Месс присел с другой стороны и тоже приобнял сына. «Дело в том, что обучение в клане Айон – это не совсем то, что тебе кажется». «Почему?» – удивился Сарев. «Туда же берут лучших из лучших». «Это правда», – кивнул Месс, — «но кому многое дается, с того потом многое спрашивается. Дело в том, что я тоже проходил обучение в клане Айон, но мне не хватило сил. Я не смог, не потянул. И хотя мне никто и слова не сказал, когда я уходил, мне было так стыдно. Мне было так стыдно перед наставником из Айон, который поручился за меня. Поэтому я прошу тебя, Сарев». Он поднялся с постели и присел перед сыном на корточки, взяв его за руку: «Не прекращай учебу и тренировки, а, напротив, старайся еще больше. Потому что дотянуться до идеала – это единственный путь, по которому можно пройти обучение в клане Айон. Я смогу». Несмотря на то, что эта информация шокировала Сарефа, он сохранил спокойствие, я пройду обучение в клане Айон. И за себя, и за тебя. И вы еще будете гордиться мной, обещаю. Мы и так тобой гордимся, сынок, мягко сказала Элла, и мне все равно, сможешь ли ты потянуть обучение в Айон, или тебя в первый же день выгонят оттуда. Ты, мой сын, и ты мне нужен любым, и любить тебя я буду любого. Ну да хватит об этом. Глава клана приказал собрать праздничный завтрак, а к обеду будут прибывать гости. Так что поднимайся и приводи себя в порядок. И дядя Виктор, и дедушка Жерар, и дедушка Гедеон захотят тебя поздравить. О, нет, Сарев, они опять привезли этого увольня из клана сына, простонала Джайна, прогуливаясь с братом по церемониальному залу, в котором слуги уже начинали расставлять столы с угощениями. Да ладно, хмыкнул Сарев, он вполне себе ничего, высокий, сильный, и на тебя поглядывает с интересом. Сарев, ты не представляешь, какой он скучный, пожаловалась Джайна, говорит только о том, какая я красивая, и о том единственном разе, когда он ходил в поход и сразил монстра второго уровня. Мне уже через 3 минуты после разговора с ним повеситься хочется. Сарев понимающе кивнул. Эту историю он даже ему умудрился рассказать. Кажется, на прошлый день рождения или на позапрошлый, как он ходил на этого кто-то Мусейн монстра второго уровня. Сарев попытался вспомнить, но никак не мог. Надеюсь, дядя не заставит меня выходить за него замуж. В ужасе продолжала шептать на ухо Сарев у Джайна. Да ну, вряд ли, покачал головой Сарев, у нас с сынами хорошие отношения. Ты, главное, сама ему не груби и не отвергай сразу. Ох, тяжкая эта доля, быть клановой дочерью, снова пожаловалась Джайна. Вот, выдадут меня туда, куда глава скажет, и все. А тебе самой хоть кто-то нравится, поинтересовался Сарев. Да я даже не знаю, вздохнула Джайна. Сарев, мне всего 19 лет, я молодая красивая девчонка, я хочу наслаждаться жизнью, хочу красивые балы, танцы, ухаживания, свидания, я не хочу сейчас ни за кого замуж. Ну, я бы на твоем месте определялся сейчас, заметил Сарев, тогда есть шанс, что дядя учтет твои пожелания, а если так и будешь всех отвергать, то он сам возьмется тебя женить, и тогда мало не покажется. Сарев, а, может, ты на мне женишься? Сарев от неожиданности споткнулся. В смысле, он опешил, ты же моя сестра, ну мы же не кровные родственники, помнишь, прошептала Джайна, и испуганно замолчала, ожидая, что Сарев рассердится, и лишь убедившись, что он ее слушает, она продолжила, твой род по материнской линии идет из клана Андера, по отцовской, из клана Гайронос, мой род идет от Джеминит по линии отца, а моя мать была ходоком внекланового происхождения, значит, теоретически мы можем пожениться. Не знаю, покачал головой Сарев, браки внутри клана даже между разными родами не приветствуются. А уж внутри рода кроме того, если дядя планирует отдать меня учиться в клан Айон, то и невесту мне тоже будут подбирать с большими перспективами. Так что этот вариант вряд ли возможен. Ну да, наверное, ты прав, согласилась Джайна, а если... Но в этот момент юноша из Сейн подошел к ним и поздоровался. Сарев вернул приветствие, принял скромные поздравления, впрочем, делегация клана наверняка уже передала подарок непосредственно дяде, и отправился дальше, оставив Джейну самой решать свои любовные дела. Он гулял по залу и благосклонно кивал всем, кто его приветствовал и поздравлял. Странное дело казалось, что ему всю жизнь страшно этого не хватало. Ну, наверное, пока он был маленьким, так и было. Но теперь, когда ему исполнилось 15, и он имеет право посещать все официальные клановые мероприятия, то и, ага, раздался рядом с ним чей-то незнакомый голос, вы, наверное, Сарев. Он повернулся, и увидел человека, который скрывал свое лицо за капюшоном красного плаща. Впрочем, он тут же его снял, открывая довольно приятное лицо с умным взглядом и только пожимая ему руку, Сарев обратил внимание на его зеленые глаза с вертикальными зрачками, кляня себя за несообразительность. Он скосил глаза в сторону клановой нашивки плаща, и ожидаемо увидел там двух драконов. Член клана Айон, Сарев попытался было склонить голову, но айоновец стряхнул его за руку. «Отставить почетные приветствия», — хмыкнул он, — «если наш глава согласовал тебя на поступление в академию уже в 15 лет, то тебе стоит отвыкать кланяться другим, в жизни тебе этот навык не пригодится». Сарев послушно кивнул, продолжая с восхищением оглядывать гостя. Тот же, повернув его руку, нащупал модифицированное кольцо силы. «Дядя передал его тебе». «Прекрасно», — кивнул айоновец, — Ты достойно справился с этой ношей. Мы считаем, что этого достаточно. Тебе нужно привыкать к другому уровню силы. Когда ты приедешь в академию, тебе это понадобится. Скажите, внезапно спросил Сарев, а мой отец, правда, тренировался у вас и не выдержал? К сожалению, Айоновец, на удивление, не стал уклоняться от ответа. У него почти получилось, Сарев, почти получилось. Но, к сожалению, до наших стандартов он не дотянул. А, значит, и дальше бы он тоже не справился. Поэтому милосерднее было его просто отпустить. Мы рады, что он женился, мы рады, что у него родился ты. У тебя есть шанс преуспеть там, где не получилось у него. А, тихо спросил Сарев, другие будут припоминать мне это, сомневаться, что из-за своего отца я тоже не потяну. Будут, невозмутимо кивнул дракон, после чего неожиданно взял руку Сарефа в обе свои ладони. Но послушай, что я тебе скажу, парень, такие насмешники будут всегда. Если бы твой отец преуспел, они бы говорили, что ты недостоин его и не повторишь его успех. На самом деле им все равно. Всегда будут те, кому самое главное, посмеяться над тобой и ранить тебя. Ты не слушай их, и делай свое дело. И вот когда ты преуспеешь, тогда они заткнутся, и больше никогда не раскроют свой поганый рот. Как мягко стелит, правда. Раздался чей-то хриплый голос, и Сарев, обернувшись, увидел, как к нему приближается гость в белом плаще. «Ах, да», — с пренебрежением сказал Айоновец, — «правила обязывают, чтобы ты уделил ему внимание». К сожалению», — прохрипел хозяин белого плаща, приблизившись на расстояние вытянутой руки. «Кажется, в твоей жизни вообще не бывает сожалений, да, парень». Он взял со стола рядом бокал с красным вином и попытался отхлебнуть, но из-за своей неуклюжести нечаянно опрокинул его на себя. И теперь создавалось впечатление, что он истекает кровью. Слишком правдоподобное впечатление. Какой роскошный праздник! Теперь к хрипящему голосу добавилось и омерзительное бульканье, словно бы хозяин белого плаща, действительно, захлебывался кровью. Каждый год, наверное, такой проводит. А что тебе подарили в прошлом году, парень? Сарев честно попытался вспомнить, и у него не получилось. Он оказался настолько шокирован, что не мог в это поверить. Но ведь в прошлом году был такой же праздник, и было так много гостей, и они принесли ему много подарков, да, меньше, чем сегодня, ну так и дата была обычная. Так почему он не может вспомнить ничего? Неужели такого молодого мальчика уже подводит память? Сарев готов был поклясться, что хозяин белого плаща сейчас ухмыляется, наверное, и мамочка тебе постоянно говорила в этом поместье, как она тебя любит, и папочка всегда поддерживал в любой сложной ситуации, и сестра, когда она тебе в первый раз пожаловалась на этого несчастного дурачка из Сейн, хватит, властно сказал Айоновец, прекрати его смущать, ты пьян, ты опозорил свой клан, и тебя выведут отсюда, стража, наверное, потому что ты понимаешь, уже громче заговорил хозяин белого плаща, что никогда твоя мать в этом поместье не осмеливалась заступиться за тебя, никогда твой отец тебе слова доброго не сказал, никогда Джайна не разговаривала с тобой, как с равным, никогда дядю не волновала твоя судьба. Рядом с гостем, наконец, появились два стеклянных стража, которые схватили его под руки и потащили прочь, но в этот момент гость изящно извернулся, сбрасывая с себя плащ до поясной веревки, которая его держала, и Сарев с ужасом понимал, что он откуда-то знает это лицо, и эта рана в груди, из которой натекло уже столько крови. Идеальная черная стена в его памяти, за которой не было ничего, треснула, вытягивая воспоминания о зентеровце Арнарде, которого убивает мертвый король воров, который молит о пощаде, но умирает навсегда, а вслед за ним, и все остальное.